Путешествие Петра в 1711 и 1712 годах. В августе 1711 года мы застаем Петра в Польше. Оттуда он отправился в Дрезден, где, впрочем, не было короля Августа. Сноска. Любопытные подробности о пребывании Петра в Дрездене в статье Вебера и в сборнике исторического общества. Выпуск 20, страницы 38 и следующее. Конец сноски. При этом саксонский дипломат Фицтум старался узнать кое-что о политических видах Петра и особенно тщательно расспрашивал его о намерении вступить в близкие сношения с Францией. Царь уверил Фицтума, что пока нет ни малейшего соглашения между Россией и Людовиком XIV, и что он желает более всего окончить войну со Швецией к собственному и его союзников удовлетворению. Во время пребывания своего в Карлсбаде Петр, между прочим, переписывался с Шафировым и Шереметьевым о турецких делах, вел переговоры о браке царевича Алексея и прочее. В Торгау, где в октябре 1711 года происходило бракосочетание царевича, Петр впервые видел Лейбница, который в это время был занят составлением разных проектов о распространении наук в России, об устройстве магнитных наблюдений в этой стране и прочее. «Умственные способности этого великого государя громадны», — писал Лейбниц, лично познакомившись с царем. Сноска. Статья Кустодиева «Петр Великий в Карлсбаде в 1711 и 1712 годах. Будапешт, 1873 год. Конец сноски». Затем в Кроссене Петр имел свидание с прусским кронпринцем Фридрихом Вильгельмом, который двумя годами позже вступил на прусский престол и во все время своего царствования до кончины Петра оставался верным союзником и другом России. Здесь происходили переговоры о способах продолжения войны. Уже до этого союзники осаждали Стральзунд, однако же безуспешно, вследствие раздора между русскими, саксонскими и датскими генералами, участвовавшими в этом предприятии. Именно эти неудачные военные действия в Померании и заставили Петра в 1712 году, после краткого пребывания в Петербурге, отправиться за границу к русскому войску, находившемуся около Штеттина. Тут он был весьма недоволен образом действий датчан, не поддержавших достаточно усердно операции русских. В раздражении он писал королю Фридриху V: «Сами изволите рассудить, что мне ни в том, ни в другом месте собственного интересу нет, но что здесь делаю, то для вашего величества делаю». Не было точно определенной программы действий союзников. Петр писал русскому резиденту в Копенгагене: «На удачу без плана я никак делать не буду, ибо лучше рядом фут за фут добрым порядком неприятеля с помощью Божией теснить, нежели на удачу отваживаться без основания». Сноска цитируется по Соловьеву. Том 17, страница 7, а также Голиков, том 4, страница 128, конец сноски. В этих местах, в Грейфсвальде, в Вольгасте, Анкламе, на берегу Померанского залива, Петр пробыл несколько недель. Он смотрел здесь датский флот, на котором был принят с особенной честью. Несмотря на то, что датский король отдал свой флот в распоряжение царя, датские адмиралы не исполняли приказаний Петра. Спор об артиллерии, необходимой для осады Штеттина, начавшийся уже в 1711 году, продолжался. Петр был крайне недоволен. 16 августа он в Вольгасе имел свидание с королем польским. Было решено брать остров Рюген, бомбардировать Стральзунд, но при недружном действии союзников нельзя было ожидать успеха. В раздражение Петр писал Меньшикову: «На твое письмо, кроме сокрушения, ответствовать не могу. Что делать, когда таких союзников имеем, и как приедешь, сам уведаешь, что никакими мерами инако сделать мне невозможно. Я себя зело бесчастным ставлю, что я сюда приехал. Бог видит мое доброе намерение, а их и иных лукавство. Я не могу ночи спать от всего трактования». Сноска. Соловьев, том 17, страница 7, конец сноски. В этом же тоне Петр писал и к Долгорукому: «Зело, зело жаль, что время проходит в сих спорах. И к Крюйсу желал бы отсель к вам о добрых ведомостях писать, но он их не имеем, понеже многобожие мешает, что хотим, то не позволяют, а что советуют, того в дело произвести не могут» и прочее. Сноска. Материалы для истории русского флота. Выпуск 4, страница 60, выпуск 1, страница 322. Конец сноски. Переговоры с королями прусским, польским и датским, переписка с разными вельможами, неудача в военных действиях — все это лежало тяжелым бременем на Петре. К Екатерине он писал в то время: «Зело тяжело жить, ибо я левшою не умею владеть, а в одной руке принужден держать шпагу и перо, а помощников сколько сама знаешь». Сноска. Письма русских государей. Том 1, страницы с 21 по 23. Конец сноски. На пути в Карлсбад, куда Петр опять поехал лечиться, он 2 дня пробыл в Берлине. Нет сомнения, там происходили более или менее важные переговоры о делах. К сожалению, об этих конференциях мы не имеем сведений. Сноска. Штелин. Анекдоты. Москва, 1830 год. Том 1, страницы 192-193. Письма русских государей. Том 1, страница 24. Сборник исторического общества. Выпуск 20, страницы с 56 по 60. Конец сноски. В Карлсбаде к государю приехал цесарский граф Вратислав для трактования царского величества. Туда же прибыл Лейбниц, составивший записку, в которой излагал необходимость участия России в окончании войны за испанское наследство. Битва при Деневе доставила Франции некоторый перевес. Лейбниц, желая усиления союзников, надеялся на царя. Содержание бесед знаменитого философа с царем лишь отчасти сделалось известным. Лейбниц старался узнать кое-что о намерениях царя относительно Лифляндии, но царь был осторожен и не сообщал ничего по этому вопросу. Возникла мысль употребить Лейбница в качестве дипломата для сближения между Австрией и Россией. Из Карлсбада Петр через Дрезден и Берлин отправился в Мекленбург для участия в происходивших там военных действиях. Тут он опять виделся с королем Августом, который после этого, отправляясь в Польшу, поручил свои войска царю. 2 декабря 1712 года Петр писал Екатерине: «Время пришло вам молиться, а нам трудиться. Мы сего моменту подымаемся от сель на Сикурс датским. И тако на сей неделе чаем быть бою, где все окажется, куда конъюнктуры поворотятся. Сноска. Письма русских государей. Том. 1. Страница 27. Конец сноски. Результат не соответствовал желаниям царя. Не дождавшись русского сикурса, датский король и саксонский фельдмаршал Флеминг были разбиты при Гадебуше. Петр, несколько раз просивший союзников не вступать в битву до прибытия к ним на помощь русского войска, был чрезвычайно недоволен и сожалел о том, что господа датчане имели ревность не по разуму. Сноска. Соловьев. Том 17. Страница 8. Конец сноски. Подобного рода события свидетельствуют о том, что датчане по возможности желали действовать без помощи русских. Однако после поражения при Гадебуше датский король просил Петра о помощи и изъявил желание видеться с ним. Свидание это состоялось 17 января 1713 года в Рендсбурге. Совещания продолжались несколько дней, происходили смотры войск датских, саксонских и русских. 22 января оба государя отправились в поход. Через Шлезвиг и Гузум Петр приближался к Фридрихштадту, где ему удалось нанести сильный удар шведам. В этой битве 30 января он сам руководил действиями, принудил шведов уйти из города и занял его. После битвы царь опять встретился с королем датским. Постоянно повторялись консилии о военных действиях, которые, впрочем, на некоторое время остановились, так как шведский генерал Стенгбок с войском закрылся в Голштинской крепости Теннингенем. Он сдался не раньше 4 мая 1713 года. Сноска. Журнал Петра Великого. Конец сноски. Меншиков заставил города Гамбург и Любек заплатить значительные суммы денег за то, что они не прерывали торговых сношений со шведами. Петр был очень доволен и писал Меншикову: «Благодарствуем за деньги. Зело нужно для покупки кораблей». Сноска. Соловьев. Том 17. Страница 14. Конец сноски. Военные действия продолжались и после возвращения Петра в Россию. Штеттин сдался Меншикову 19 сентября 1713 года, после чего в силу договора, заключенного в Шведте, Рюген и Стральзунд были отданы в секвестр прусскому.